присяжные заседатели потеряли интерес к ее словам. Магир посмотрел на Дженнифер и подумал: не так умна, как говорят. Он знал, что, отстаивая интересы Конни Гарретт, не обращал бы внимания на статистику и технические недостатки, а играл бы на эмоциях присяжных. Дженнифер делала совершенно обратное. Откинувшись на спинку кресла, Патрик Магир расслабился. Дженнифер подошла к судье. «Ваша честь, с вашего разрешения я хочу представить суду вещественное доказательство». «Что это за доказательство?» «Когда начался суд, я пообещала помочь присяжным заседателям лучше узнать Конни Гарретт. Раз она не способна присутствовать на суде, прошу разрешения показать несколько ее фотографий». «Не вижу причин для возражений», — сказал судья Силвермен и повернулся к Магиру. «Есть ли протест против защиты?» Патрик Магир медленно встал. «Что это за фотографии?» «Фотографии, которые были сделаны дома у Конни Гарретт». Патрик Магир мог бы выразить протест. Но, с другой стороны, фотографии калеки в коляске не так драматичны, как живое присутствие девушки на суде. Кроме того, протест мог вызвать неудовольство у присяжных заседателей. «Показывайте», — великодушно сказал он. «Спасибо». Дженнифер повернулась к Дэну Мартину и кивнула головой. Два человека внесли в зал переносной экран и кинопроектор и начали их устанавливать. Патрик Магир от удивления вскочил. «Подождите! Что это?» «Фотографии, которые вы только что разрешили мне показать», — сказала Дженнифер. Магир молча стоял на месте. Дженнифер ничего не говорила о фильме. Но протестовать было слишком поздно. Он коротко кивнул и сел. Дженнифер так разместила экран, чтобы его хорошо видели и судья, и присяжные. «Ваша честь, можно затемнить зал?» Судья дал знак судебному приставу, и шторы были опущены. Дженнифер подошла к проектору и нажала на выключатель. Экран осветился. В следующие 30 минут в зале не было слышно ни звука. Для съемки Дженнифер пригласила профессионального оператора. Молодой режиссер сделал фильм. Они показали день из жизни Конни Гарретт. И это было реалистичное повествование. Не было ничего надуманного. Фильм показывал, как красивую молодую девушку вынимали утром из кровати, несли в туалет, как ребенка, умывали ее, купали, одевали.